Наставление 48. Вот-вот смерть. Готовьтесь, очищая себя от страстей. Спешат дни за днями, текут, как быстро стремящаяся вперед и не стоящая река, а там и смерть. И кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти? Человек цвету сельному уподобился, дни его, яко сень, приходят. Не дадим же себе быть в посмеянии, явившись неготовыми в час пришествия по нас святых ангелов, но как каждое мгновение, имеющее быть взятыми от сели, так будем внимательнейши к каждому поступку, каждому движению и слову, и будем стоять добре готовыми, в нетерпеливом ожидании приять мановение к исходу от Бога всех и владыки представления нашего. Если так будем держать себя, то никакое зло не превзойдет в нас, и забвение не будет закрывать от нас судов Божьих. Не будем уже воевать друг с другом или ссоры затевать, не будем один пред другим больше искать чести или печалиться, что тому и тому не научились, того и того не выучили на память, в том-то и том-то не умудрились. Но все сие, вменив умет и бытие, одного только взыщем, того, чтобы очистить душу от страстей и своими соделаться Богу. Говорю же вам сие не потому, чтобы повелевал вам не учиться, ибо и этого требую, и сам же дал вам подробные правила, чему и как учиться, но чтобы показать, что первым должно быть то, а то после того, и то должно считать делом, а это пределком. Господь Бог наш, припоясывающий силой немощных, от гноющего возвышающих Бога, и нас, новорожденные в благочестии, день за днем преобразующий в мужа совершенно, и нас, да преисполнит мужескою к тому силою, и совершенными доявит паче нашего достоинства. Преуспевать надо. Апостол учит нас искать все большего и большего совершенства. Не перестанем же искать, чего еще не достает в нас, но позаботимся паче и паче преуспевать и богатиться всяким добром. Если ты звезда, старайся сделаться солнцем. Если ты уже внутрь двора Божия находишься и причислен к спасаемым, старайся достигнуть того, чтобы тебе быть поставленным над 5 или 10 городами. Умножь талант свой, чтобы стать над многими. Возлюби много, да много и дастся тебе. Будь верным рабом Господа, да и над всеми, кои в доме первенствуешь. Таковы божественные гласы страшные, и когда слышишь их, и когда помышляешь о них, славу из славы, предуказующие нам. Бегайте празднословие и смеха, любите же молчание. И если говорите, говорите о полезном вам. Возмогайте против дьявола и отражайте его на вас устремление. Слышал я, что многие из вас вдаются в празднословие и в вечерних сходках без смущения предаются смехотворству, а это пагубно и для делающего сие, и для участвующего всем. Кто-нибудь из вас привносит слово смехотворное, и бессловесный смех тотчас от одного раздражается у всех, и дьявол радуется, ибо он тут командир, и ему угождение доставляется тем. А Господь со святыми ангелами своими устыждается при таком худодействовании вашем. Побойтесь Бога и остепенитесь. Если это неправда, докажите мне, что лгу, и я замолчу. Если же правда, начните блюстись от сего. Почему не обуздываете вы словоохотливости и не храните молчание, не говоря ничего, пока не спросят вас? Верно, не знаете сладости молчания, которое душу молчащего исполняет радованием паче всякой радости, ибо таковы имеет собеседником Духа Святаго. Вы думаете, что это малость, и не знаете, что тут совмещается всякое зло. Ибо, как изрек божественный Иаков, язык неудержимо зло, исполн яда смертоносно, и обуздывающий его совершен муж. Не огорчайтесь же на меня, хотя я и огорчаю вас. Я отец вам. и скажу вам словами святого Павла: «Кто есть веселяемя, точию приемлей скорбь от меня». Взялись вы разговаривать хорошо, но говорите о тропарях и стихирах, рассказывайте святые истории, рассуждайте о вещах полезных и о делах вам предлежащих. Говорить же о каком-нибудь поле или огороде, о быке или стойле, или о другом чем, к чему вам? Кому нужно об этом спрашивать, и кто может дать на это настоящий ответ? Но один спросил ни с того ни сего, другой повторил вопрос, и пошли пусторечить, что и удержи нет. Лучше уж сидите в келье и молчите. Молчащий, повторю еще, имеет Духа Божия сожителем себе. Противный же сему явно. Наставление 49. Картина страданий ради нас Спасителя. Слава и благодарение Ему. Все вводимся мы паки во святую и великоименитую седмицу действенного воспоминания страстей Христовых, и снова научаемся, что и сколько, и чего ради благоволил потерпеть за нас Господь славы, Бог и Создатель наш. И какая окаменелая душа не сокрушится и не содрогнется, представляя, как Господь предается ученикам, отдается в руки беззаконных, связуется воинской рукою, ведется в судилище, обвиняется истинный сый, слышит, льстец и злодей. Спаситель всех ударяется в ланиту и сносит, оплевывается и не противится, терновым венцем облагается приболезненно и не опаляет дерзких. В багряницу одевается, как царь, и, как злодей, бьется тростью. Наконец распинается, копьем прободается, смерти вкушает жизнь всех, но вскоре затем восстает, восставляя и нас от падения нашего и поставляя в непресекаемое бессмертие. О Господи Боже наш и Создателю, что равное принесем Тебе мы прах и пепел? По безмерно богатой благости Своей не презрел Ты погибающего создания Своего, но благоволил прийти и спасти нас образом крайнего и неизглаголанного смирения. И се в чувстве спасения и силы от Тебя принятой, грешными устами и недостойными приносим Тебе хвалу и благодарение, преисполняющие нас. По случаю перемены послушаний, слово к ропщущим на это и непокоривым. Произошла у нас перемена послушаний. Один к одному, другой к другому приведен послушанию новому для него. Сделано так по отце преданному правилу. Ибо сим образом наилучше сохраняется и укрепляется братолюбие, единодушие и единомыслие. Но некоторые из вас приняли это без обременения, а другим это показалось тяжело, потому что те привыкли отсекать свою волю, а эти оказались неприготовленными к всему. Те не пристращались к послушанию, им все равно, к чему не приставь их. А этим одно послушание нравится, а другое нет. И одно считают они почетным, а другое унизительным. Из сих, впрочем, последние, одни, поскорбев немного, преодолели себя и помирились с новым для них назначением, а другие все еще упорничают и стоят на своем нехотении подчиниться новому порядку. Ко всем вам вот мое смиренное слово. Те, которые приняли наше расположение, как бы оно исходило от Бога, и, отсекши волю свою, с готовностью приступили к тому, что кому назначено, блаженны, благоприятны и нам, и Господу, и равны мученикам, настоящие, а не мнимо только. Те, которые, приняв его сначала с неудовольствием и скорбью, скоро потом со смирением обратились на лучшее, и эти добрыми явили себя борцами, принесшими Богу кровоизлияние. Третьи же, все еще остающиеся в непокорности и соплетающие оправдание себе, внушаемые им страстями их, отпадшие суть, о коих праведно сказать, что они не суть и не были от нас. На словах все готовы все делать, а на деле не все. Укор. Господь сказал: «Не всяк, глаголя ими Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. И еще, аще любите мя, заповеди мои соблюдите. Применительно к сему и я говорю вам, что не всяк говорящий мне «Отче, Отче, ученик мой есть», и что только тот любит меня, кто исполняет мои распоряжения. Не будем любомудры в словах, а когда дойдет до дела, оказываться чуждыми того, что говорим. Сколько раз приходилось мне слышать от вас: кровь свою прольем, умрем за тебя. Если хочешь, в море бросимся, если хочешь, нагими будем ходить, если хочешь, камни будем есть, если хочешь, члены свои отдадим на отсечение. Слушая это, радуюсь бывало и благодарю Бога. Но потом, когда пришедший находил вас не схожими со словами, плакал и рыдал, приговаривая: «Люди эти устами благословляют меня, сердце же их далеко отстоит от меня». Не про всех вас говорю так, ибо испытал благопокорливость многих, как ангелов Божьих, но про тех других, но и они не все, и не всегда бывают упорны в своих желаниях. Говорю же общее, чтобы наперед быть нам всем во всем правыми. В защите же праотеческих пределов, коим всегда верными пребывали отцы наши пред Богом, им подражайте. Если не будете так действовать, то по исходе своем не сподобите сопровождение ангелов святых и не будете вселены посреди отцев ваших, ибо каков кто здесь, таким явится и там. Знаю, что вы все желаете спастись и состоите в числе спасаемых. Будем же тещи добре, и, подпадая искушению, не дадим себе падать. Если же поткнемся, встанем поскорее. И если задремлем, пробудимся. Не осуждаю вас, но почитаю рабами Божьими и ношу в сердце своем. Наставление 50. Урок при виде умершего. Не о теле, а о небе пищись. Что же сие, еже от нас таинство? Какое всех ожидает обиталище? Трехоршинный гроб. От земли взяты, в землю опять пойдем. Тело остается здесь, душа же воспаряет горе. Что были мы прежде, и чем стали теперь по преступлении заповеди? Оно породило смерть, из-за него стали мы тленны. Такими же увидим себя и мы, ибо так же умрем. Что ожидает нас? Куда пойдем? Что встретим? Чего же ради так лелеем мы плоть сию, нашу и не нашу, другиню и враждебницу, наветницу и попечительницу, пагубную и спасительную? Сколько ни корми ее, сколько ни покой, сколько ни услаждай, не превратится ли она все же в червей и в смрадную грязь? Какая же польза мне заботиться о пепле и бороться из-за праха? Плоть и кровь Царствие Божие наследить и не могут, говорит Писание. Всего ради позаботимся о себе добре и не допустим себе жить, как скоты живут. Неразумным животным свойственно любить плоть, растощать чрево, питать плотские стремления, кипеть кровью, ботеть телом и все чувства услаждать. Человеку же, воистину образом Божьим почтенному и хотящему жить, как создан, ничто из этого не свойственно. Дело его, дело ангельское, созерцать небесные блага, обозревать картины миротворения, пламенеть любовью к истинному Богу, ненавидеть бесов, немного пищись о теле, самое необходимое давая ему мерно и по малости. Ей молю вас, будем право мудрствовать и познаем, что не погрешили, так действуя в будущем веке, когда всем воздастся по делам и начинаниям их, праведным — живот вечный, а грешным — огонь неугасимый.